только в замоне их еще пока не притесняют. Но замоне рано или поздно уйдет под воду, люди-невидимки вычислили это уж давно, а на их планете места хватит всем и тебе тоже. Если даже замоне уйдет под воду, для меня это не проблема, я ведь настоящий морской медведь, могу преспокойно жить и на воде, да и люди мне не страшны, в торнадо мы отлично ладили. Времени для раздумий почти не осталось. Как я сказала, скоро все кончится. Атлантис отправится в космос. Если ты не хочешь лететь с нами, тебе нужно поскорее уносить отсюда ноги. Единственный шанс — отправиться в порт и проситься на какой-нибудь корабль. Только я бы на твоем месте этого не делала. Нужно было срочно принять решение. Я рассказал обо всем Гемлуту. Только говорить с ним было почти бесполезно. Он как загипнотизированный неотрывно смотрел на Фреду. Отчего-то очень смущалась, хихикала и, возя ногой по полу, рвала свой блокнот на мелкие кусочки. «Кто она? Богиня? А, какие волосы!» — бормотал мой друг себе под нос. «Я заболел, у меня температура, мне то жарко, то холодно». «Послушай меня, соберись, мы должны принять решение. Фреда хочет, чтобы мы с тобой летели вместе с ней на другую планету». «На другую планету? С Фредой? Отлично! Ха! Я всегда за перемену мест! Летим! Ха! Ничего, как-нибудь проживем! Я буду петь, ты танцевать! Какие волосы!» Он, казалось, вот-вот испепелит Фреду взглядом. В нерешительности и робости его вообще никогда нельзя было обвинить. Я воспользовался паузой, чтобы как следует оглядеться кругом. Никто не обращал на меня внимания. Работа в зале кипела, все были заняты своим делом. Вольтерки закручивали гайки на каких-то немыслимых механизмах. Йети что-то объясняли пустоте. Перед ними, очевидно, стоял один из людей-невидимок. По воздуху продолжали летать инструменты. То и дело вспыхивали электрические разряды. Честно говоря, это была совсем не та компания, в которой мне хотелось бы отправиться в космос. «Море! Вот моя стихия! А вдруг на планете людей-невидимок вообще нет морей?» «Есть! Есть у нас моря!» — послышался голос у меня за спиной. «Человек-невидимка!» Я обернулся, но никого не увидел. Только гаечный ключ покачивался в воздухе. Я еще не привык общаться с людьми-невидимками. Похоже, они умели читать чужие мысли. «Да, мы умеем читать чужие мысли!» — сказал мне все тот же голос, звучащий, как говорящая труба. — У нас есть моря, только они из электрического тока. У нас все из электричества. Не знаю, понравится тебе это или нет. — Вряд ли. — Но все равно расскажи, что еще у вас на планете не так, как здесь. Может, тебе все же удастся меня уговорить? — Уговаривать тебя никто не собирается, — выпалил голос. — У нас на планете все не так... И жизнь для таких, как ты, отнюдь не сахар, так что сам решай, надо тебе-то или нет. И что, моря у вас все из электричества? Вот именно, все из электричества, так что решай. А мне пора, надо еще наладить транзисторы. И гаечный ключ поплыл прочь. Решение. Если честно, то мне не пришлось долго раздумывать. Я решил остаться на земле. Как попасть в порт? К счастью, Фреда была не слишком сентиментальна. По правде говоря, это невозможно. Никто не захочет тебя проводить. Уж слишком поздно. А сам ты ни за что не найдешь дорогу. Я провожу тебя, — вызвался пещерный тролль. Я у тебя в долгу.